Глава 9. Разделка. Зия открыла глаза. Казалось, ее голова сейчас лопнет. Даже легкие с трудом удерживали внутри хоть какой-то воздух. Еще хуже приходилось правой ступне. Там совсем пропала чувствительность. Да и почти во всей правой ноге, если уж на то пошло. Девочка понимала, что когда выпутается, если вообще выпутается, все будет болеть еще очень долго. Сквозь кашу в голове она попыталась вспомнить, как угодила в эту переделку. Похититель пригнал девочку в свой лагерь глубоко в чаще леса. Он вел Зию, нацелив на нее свое оружие. Она едва успела подивиться разнообразию пленных существ, как чужак знаками велел ей снять сумку и жилет. Затем он кинул их в громадную кучу своих трофеев. Сняв с плеча синее создание и бросив его на землю, он сделал петлю вокруг правой ноги Зии и вздернул девочку на дерево, подвесив вниз головой. Пальцы ее рук болтались в метре над землей. Постепенно она перестала раскачиваться и повисла неподвижно, наблюдая, как затягивается такая же петля на ноге у ее собрата по несчастью. Затем Зия вырубилась из-за сильного головокружения. Теперь, придя в сознание, она попыталась лучше рассмотреть окрестности из своего перевернутого положения. Большой лагерь располагался на окруженной деревьями поляне, по периметру которой стояли колья с незажженными фонарями разной формы. Длинные, послеполуденные тени указывали в центр, где высилась куча награбленного добра. По соседству с этой кучей стояло что-то вроде глайдера с волнообразными крыльями, достаточно большого, чтобы выдерживать массивного хозяина лагеря. Пока Зия оглядывалась по сторонам, на поляне началась форменная какофония. Звуки исходили от невиданных зверей и подвижных растений, привязанных и захомутанных всевозможными способами по всему лагерю. В больших прозрачных контейнерах, сильно напоминавших те, в которых хранились питательные капсулы в убежище, томилась целая коллекция причудливых насекомых. Пара птиц, стреножных такой же, как у Зии, петлей, хлопала похожими на плавники крыльями, тщетно пытаясь взлететь. «Да он охотник», — дошло до Зии. «Эти звери его добыча, и я его добыча». На противоположном краю этой охотничьей стоянки виднелся самый крупный трофей — гигантский шестиногий зверь в броне цвета ржавчины. По форме он напомнил Зии виденные когда-то голограммы мокриц, правда, эта мокрица была размером с мамонта. Исполин издавал печальные гулкие звуки, разносившиеся по всему лесу. Похоже, он тоже был каким-то образом обездвижен. Один только размер покрытого панцирем животного поразил Зию. А вскоре она поняла, что животных двое, второе поменьше пряталось за первым. Тут между ними двумя появился охотник, в его руках вместо знакомого уже оружия было длинное острое копье. Все широкое грузное тело охотника покрывало грубая шетинистая шерсть разных оттенков серого, складываясь в пестрый узор, похожий на игру света и тени сквозь кроны деревьев. На его широкой и немного заостренной голове выделялись два глубоко посаженных, буравящих насквозь желтых глаза. Холодный, неподвижный взгляд чудовища вызывал в памяти Зии голограммы сов, а еще некоторых видов динозавров. Через одну из конечностей охотник был перекинут какой-то необычный ранец, откуда тянулся электрический провод до рукоятки копья. Остановившись перед обоими зверями, он провел когтями вниз по боку более крупного из них. Зия уловила знакомое жужжание. Копье охотника аккумулировало заряд. Пара броненосных тварей нервозно переминались. «Туда ним!» — сказал охотник, направив острие копья между выпученных глаз меньшего, и нажал на спусковой крючок. Зверь сдавленно закашлялся и рухнул на землю. Оставленный в живых, большой испустил долгий скорбный вой. Зия закрыла рот грязными руками, сдерживая крик ужаса, и продолжила смотреть сквозь склеившиеся ресницы. Могучими руками охотник взял мертвого зверя за ноги и перевернул его на спину. Вскочив на тушу, он одним взмахом звукового копья отсек ему голову. Липкая прозрачная жидкость потекла из раны, оставляя на земле голубые пятна. Зия сфокусировалась на охотнике, а тот с хирургической точностью начал кромсать тушу на большие куски. Она хотела закрыть глаза, но почему-то не могла оторвать взгляда, словно загипнотизированная зрелищем жужжащего звукового копья, так легко рассекающего плоть. Почему-то вспомнилось, как Матра только вчера вечером резала шпинат. Охотник содрал толстую бронированную шкуру, точно какое-то мокрое покрывало стенов. Затем приступил к вырезанию мяса. Жирная, мясистая, розоватая плоть подрагивала, как желе. Он просунул конечность глубоко в грудную клетку и вытащил нанизанный на когти некий орган животного. Монстр закинул внутренность, выглядевшую как гроздь винограда, в свою зубастую пасть и с наслаждением проглотил ее. Желудок Зии взбунтовался, она закрыла глаза. Оставшийся в живых зверь изо всех сил рвал петлю, опутавшую, как приметила Зия, одну из его лап, и продолжал выть. «Кап-унт-габом, табрук-ифа-юнабам», задумчиво проговорил охотник негромким голосом. «Уих, тебанга не пизил», хрипло прошептал кто-то рядом с Зией. Синее долговязое существо очнулось и указывало на поверженное животное. «Ой, ты не умер!» — пискнула Зия с облегчением, увидев его живым. «Это чудовище поймало нас обоих. Надо придумать, как выбраться отсюда». Зия с двойным усердием возобновила попытки подтянуться к петле, затянутой вокруг щиколотки. Ничего не вышло. Она ухнула вниз и снова повисла вверх ногами. «Дот-дот». Существо неодобрительно помахало толстым пальцем перед лицом Зии. Выталкивая свободную ногу, оно принялось раскачиваться, все ускоряясь и увеличивая размах. До Зии дошло, что у него на уме, и она присоединилась к соседу. Гомон, производимый другими отловленными тварями, заглушал поскрипывание веток. Через некоторое время они столкнулись, и Зия крепко вцепилась в потрепанную куртку долговязого существа, стараясь не обращать внимания на кислую вонь из его рта. Охотник на мгновение прервал разделку туши, вскинул голову и прислушался. Зия перестала дышать. Чудище вернулось к своему отвратительному занятию, не поворачиваясь лицом к Зии и ее случайному товарищу. «Пиза ван шузу», — произнесло долговязое существо, жестом указывая вверх по направлению к петле. Зия постаралась сосредоточиться и понять, чего он хочет, хотя голова у нее просто раскалывалась. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — прошептала она. «Пиза», — повторил он свой жест. Девочка воспроизвела тот же жест и спросила. «Вверх? Ты хочешь подняться?» «Да, да», — он кивнул. «Пиза». «Я уже пыталась, но у меня не получается поднять себя слишком...» С огромным усилием существо схватило Зию за талию и чуть приподняло. И в этот момент девочка ощутила, как ослабло давление петли на щиколотку. «Пра-дума-боффа!» — произнес охотник, ударив по морде живого бронированного зверя. Тот попятился, горестно ворча. Зия и ее товарищ замерли. Она почувствовала, что петля слезла со щиколотки и теперь обхватывает носок ее кетбота. «Пиза, давай еще раз!» — прошептала она и указала рукой вверх. И синее существо приподняло ее снова. В этот раз Зия бешено зашевелила стопой в ботинке и вывернулась из него. Она скользнула вниз и шлепнулась на землю с негромким звуком. Лежа на лесном ковре, она ощущала покалывание в ноге. Кровь прилила обратно. Охотник у нее на глазах принялся сортировать и складывать куски мяса, напивая себе под нос. Боль в голове понемногу стихала. Зия подползла под синее существо и попыталась приподнять его. «Дат, дат, дат», — он указал на свою босую ступню. Сразу под толстыми мозолистыми пальцами, охватывая всю щиколотку, виднелся темно-лиловый синяк, там, где ногу туго обхватывала веревка лиана. «Те», — произнес он, тыча рукой в кучу награбленного добра посреди лагеря. Зия посмотрела на занятого делом охотника, который сидел прямо за горой добычи, а затем снова на долговязого пленника. Он кивал и продолжал указывать на гору. «Что?» — прошептала она. «Что я должна достать?» Он изобразил, как режут одну ладонь другой. «Ударить? Срубить? Что?» Долговязый повторил свой жест. «Да что ж ты хочешь сказать, не понимаю. Хочешь, чтобы я тебе руку отрезала? Стой! Отрезать? Нож?» Догадалась Зия, и глаза ее расширились. «Твой нож в рюкзаке у тебя!» И она повторила пантомиму. Существо, широко улыбаясь, закивало. «Поняла!» — шепнула Зия. Она встала на четвереньки и обнаружила, что ее босая нога жутко соднила и болела от петли. Не поднимаясь на ноги, она подкралась к куче награбленного и притаилась рядом с объемным рюкзаком долговязого существа. А затем непослушными пальцами добыла серповидный нож из кармана рюкзака. Соседний оттопыренный карман явно имел форму омнипода. Зия вытащила устройство и улыбнулась. Она также осторожно взяла свою сумку и жилет из груды вещей, ни на секунду не отрывая глаз от мохнатой массивной спины охотника. Разворачиваясь, чтобы ползти обратно, Зия вдруг выхватила взглядом еще одну вещицу, наполовину зарытую в куче трофеев. Маленький ярко-желтый предмет с надписью на нем «Т6Д9, элемент питания Центурион», сообщал штамп из толстых букв на помятой стороне. Девочка сунула вещь в сумку и еще раз проверила, чем занят охотник. Тот по-прежнему был поглощен нарезкой мяса, так что Зии удалось доползти до своего долговязого товарища, незамеченной. Внезапно мягкий голос влился в поток ее мыслей, будто внезапно включили старые музыкальные записи. «Малышка». Она оглянулась вокруг. «Тут еще кто-то есть? Воздушный кит?» — удивилась Зия, всматриваясь в окружающий ландшафт. Охотник теперь чем-то приправлял куски мяса. Всевозможные птицы в отчаянии бились в своих силках. В ожидании девочки ее синий приятель молча покачивался вверх ногами, прикрыв глаза. Она пробралась обратно и передала ему нож. Он взял его, указал на лес позади них и прошептал: «Таша, Зата». «Нет». Напряженная Зия не сводила глаз деловито копошащегося охотника. Ее передернуло при мысли о новой погоне. «Как уйти от него при свете дня? Второй раз он не купится на капсулы». И тут где-то на краю сознания родилась идея. Девочка взяла в руки омнипод. «Я помогу тебе, но ты должен помочь мне, идет?» «Блахси изуфизи», — ответило существо, закатив глаза. Покончив с мясницкой работой, охотник прихватил несколько здоровенных кусков и, повернувшись, затопал к своему глайдеру. Он поднял голову и обнаружил, что из двух пойманных им жертв на ветке висит только одна, а рядом пустой ботинок. «Физимит!» — взревел он, отшвырнув мясо и схватив копье. «Я Батимир Дехагрм Рузендер Уасиша!» Сидя высоко на дереве, с которого свисали силки, Зия слышала вопли приближающегося охотника. Она еле слышно скомандовала омниподу: «Это Зия-9. Запусти фитнес-подружку. Разминку начать через 15 секунд». «Запуск через 15 секунд», — ответил прибор. 15, 14, 13, 12. Зия со всей силы зашвырнула омнипод в лес. Металлическое устройство улетело гораздо дальше, чем маленькие капсулы прошлой ночью. Он приземлился где-то на изрядном расстоянии, напугав стайку шумных птиц. Охотник рванул мимо долговязого пленника, вглядываясь в лес. Зия задержала дыхание, молча отсчитывая секунды. 5, 4, 3, 2. «Кто готов размяться и немного попрыгать?» — зазвенел далекий девчачий голос. Охотник бросился на приманку, продираясь сквозь подлесок. Зия мгновенно слезла с дерева, а ее товарищ, по несчастью, уже стоял на одной ноге, сжимая в руке нож. Оба стремглав кинулись к трофейной горе, и Зия помогла долговязому собрать свои вещи. «Малышка». Зия резко обернулась. Сердце у нее колотилось, тело било дрожь, волоски на загривке встали дыбом. «А вдруг тут кто-то в самом деле прячется, притаившись в вечерней тени?» Броненосный исполин издал низкий стон, и Зия повернулась к нему. «Малышка, помоги». Зия ахнула. «Помоги». Девочка переступила через искромсанные останки и приблизилась к гигантскому зверю. Голова у нее шла кругом. Она уставилась в большие на выкате глаза, явно чувствуя, что исполин не просто так смотрит на нее. Он каким-то образом ее понимает. «Освободи меня!» Певучий голос животного вплывал в сознание девочки. Зия положила свою бледную руку на лоб зверя как раз между выпученных глаз. Шкура цвета ржавчины оказалась на ощупь теплой, шершавой, словно была присыпана мелкой галькой. Как будто была создана из той земли, по которой Зии довелось сегодня идти. Девочка ощутила необъяснимое единство со зверем, почувствовала его силу, его горе, его страх. «Грозит!» Долговязое синее существо сгребло какие-то краденые вещи из кучи и запихало их к себе в и без того переполненный рюкзак. «Зата! Зата! Зата!» — закричал он. «Не жаль твоего друга», — думала Зия, отправляя мысленное послание броненосному гиганту. «Что я могу для тебя сделать?» Зверь начал переминаться на всех шести лапах и потянулся вперед, натянув петлю. должен уйти отсюда». Зия слышала приближающиеся шаги Долговязого, но его голос звучал как-то приглушенно и словно издалека. Синее существо положило одну большую руку ей на плечо, а второй возбужденно указывало на лес, возбужденно и нервно. «Скорее!» Не обращая на него внимания, Зия направилась к задней лапе зверя-исполина. Ножище размером с колонну нависло над ней, когда она присела, чтобы разобраться с удерживающей ее ловушкой. Как и в ее случае, на ноге была такая же петля, теперь затянувшаяся так туго, что прорезала шкуру. Земля под ногой гиганта превратилась в темную грязь из-за сочащейся жидкостью раны. «Назад!» — мысленно сказала Зия. «Отступи назад!» «Скорее! Освободи!» Махнув на Зию рукой, долговязое существо затрусило в лес. Не прерывая ментальной связи с гигантским зверем, Зия положила руку на его лапу. Одна только нога исполина была шире, чем вся Зия в обхвате. «Ты должен отступить назад», — думала девочка. «Понимаешь? Шагни назад». Но броненосный зверь никак не двигался в нужном направлении. Зия прямо слышала, как натягиваются путы вокруг огромной ступни. Зверь издал еще один низкий вой. «Позвать других! Освободи! Сейчас!» Зия подбежала к морде животного, положила обе руки на его лоб, а затем принялась толкать его. «Назад!» — думала она, обращаясь к зверю. «Двигай назад!» «Освободи!» «Ну давай же!» Она закрыла глаза. «Прошу, просто ступи назад и освободишься!» «Другие! Освободи! Бежать!» «Двигайся!» — заорала Зия. «Ты должен двинуться назад!» Гигант замер, а потом, наконец, начал пятиться, и давление пут на ногу ослабло. Зия продолжала толкать. Потеряв равновесие, она споткнулась и упала на живот. Это вывело ее из оцепенения, и она вскинула голову, непонимающе оглядываясь вокруг. На другом конце лагеря из леса вышел охотник. Он швырнул омнипот на землю и рванулся прямо к Зии-9.